20 серия. Моя подруга Ася Бабкина – уникальная личность. Кроме таланта ни с кем никогда не ссориться, у нее есть определенный талант попадать в истории. Вот, к примеру, недавно она попала в такую жуткую историю из-за своего любовника Ежи. Это просто ужас. История просится в роман. Детективный, естественно. И только страсти поутихли, ее потерянную дочь благополучно нашли, Бабкина опять за свое. Звонит мне сегодня утром и радостно лепечет, что хочет мне что-то сообщить, но не по телефону. И я понимаю, что-то опять случилось. А вдруг история с Лялей и Ежей еще не закончена? Проходи, Виола. Здравствуй, дорогая. А что ты мне привезла? Киндер-сюрприз. Я ее сейчас спать уложу и поговорим. Да ладно, Бабкина, со своим режимом. Ну пусть ребенок бегает. Я так рада, что ты приехала. Ну что, кофе пить будем? Я тут целый стол накрыла. А что, намечается много гостей? Немного, но намечается. И кто? Секрет. Колись, Бабкина. Не торопись, скоро узнаешь. А что будем праздновать? Финал твоей безумной любовной истории с Ежи? Слушай, ну каков, а? Каков он оказался? Да, демонический какой-то получился мужчина. Точно демонический. Ну а скажи, было ведь в нем что-то такое вот завораживающее? Не знаю. На меня он не произвел никакого впечатления. Ну а посмотри, оказалось-то, что женщины так на него и падали. А я думаю, что он всех использовал в корыстных целях. То есть? Ну то есть зарабатывал большие деньги с помощью женщин. Для своей жены? Может быть. Кстати, Полина умерла. Да ты что? Ой, бедняжка. Мне кажется, что в ее случае смерть лучше, чем такое беспомощное существование инвалида. Не знаю, может быть. Слушай, но Светка-то какова, а? Ну да. Артистка, конечно. Видишь, как вредно в реанимации лежать? Да. Сколько всего произошло, пока я там валялась? Будем считать, что ты отдохнула. Ага, отдохнула. Я там чуть с ума не сошла, чего только себе не представляла. Ну, слава богу, все закончилось, весь этот кошмар. Осторожнее, надо с мужчинами знакомиться. Но Виол, он такой весь респектабельный был, такой интеллигентный, порядочный такой. Ну, потом сосед все-таки. Не знаю, мне он таким не казался. Любовь слепа. Ой, Господи, прости меня грешную. Кто бы мог подумать, что он Светкин любовник оказался? Ну вот кто бы мог подумать? Но ведь мог оказаться и маньяк какой-нибудь. Светка-то, наверное, тоже с ним в подъезде познакомилась, как я. Может, у него там пункт был наблюдательный? Господи, как же она не побоялась, что Андрей узнает Лялю. Ну, Ляля и Нина были очень похожи. Потом маленькие дети так быстро меняются. Ну, не знаю, я такого не представляю. Ну, как это, своего ребенка можно не узнать? Но это ты как женщина говоришь. А у мужчин, может быть, все по-другому. Слушай, а почему Ежа сказал Маргарите, будто Лялю зовут Алисой? Во-первых, Ежа не хотел называть ее настоящее имя. А во-вторых, наверное, думал, что девочке следует привыкать откликаться на имя Алиса. А как насчет Маргариты? Выяснилось, кто ее убил? Не, водителя не нашли. Знаешь, к сожалению, это частое явление. Многие наезды так и остаются безнаказанными. Может быть, это Светка наняла шофера из ревности? Да нет, она вообще ничего не знала о Маргарите. Как ни прискорбно осознавать, но в ее смерти косвенно виновата я. Ты? Угу. Пришла к ней в кабинет из бухты-барахта ей. Где девочка? Она, наверное, решила, что ты мать похищенного ребенка. Ну да. Вот она и перепугалась. Угу. И она выскакивает из кабинета, чтобы спрятаться от разъяренной мамаши в квартире Сергея, которая находится в двух шагах от больницы. Ну а это-то каков? Тихонь, а? Я и предположить ведь не могла. Вот подлец. Господи, это сколько ж времени она у него любовницей была. А я ничего не замечала. Мне такое даже в голову не могло прийти. Да вы оба хороши. Ну да. Ну и Маргарита Федоровна, сломя голову, несется через проезжую часть и не замечает вылетевшей из-за поворота машины. Бедное оно. Господи, царство ей небесное. Да, да. И что, правда, она очень красивая была, да? Ну так. Ну, красивая, конечно, но на определенный вкус. А Ежи? Он? Почему он повесился-то? Совесть замучил, что ли? У некоторых субъектов вообще отсутствует понятие совести. Нет, ежа убила Светка. Светка? Да ты что, сама? Ну, Света сделала много такого, что не укладывается в голове у нормального человека. Похоронила свою дочь под чужим именем и, похоже, совсем не горевала. Не дрогнувшей рукой поднесла творожник Розалии Никитишне. Бедная, бедная Розалия. Она, кстати, и тебя собиралась убить. Боялась, что Ляля тебя узнает. Да ты что? Угу. Так что считай, что тебя спас инфаркт. Светка, правда, пыталась проникнуть в больницу, но ее не пустили. Вот она и решила подождать. А вось ты сама загнешься. А если нет? Но с ежей ей было не справиться. Пришлось нанимать исполнителя. Знаешь, о чем она говорила на допросах с невероятным возмущением? О чем же? О сумме, которую заломил киллер. Света торговалась с ним до последнего, но так и не сбила цену. А где же она нашла убийцу-то? В интернете. На сайте, среди тех, кто ищет работу. Наткнулась на объявление. Устраню любую вашу проблему. Быстро, дорого. Кошмар какой, а? Так, вот так просто. Господи, ага. Меня прям дрожь берет. Вот такая у нас вышла сказочка про любовь. Да не про любовь это. Словно кто-то лишил меня разума, когда я встретила ежа. Ой, ладно, что было, то было. Пойду посмотрю, что там Ляля делает. Хорошая вещь, конструктор. Сколько сидим, ее и не слышно. Уснула на диване, спит. А сама в руках держит розового мишку. С колокольчиком? Ага. Ты догадалась, кто сейчас к нам придет? Неа. Андрей. Чего это вдруг? Ты знаешь, он сделал мне предложение. Как? Да так. Давай, говорит Аська, снова поженимся и начнем все сначала. Я ведь только, говорит, тебя люблю. Ну ты, бабкина сумасшедшая. Да ладно тебе, сумасшедшая. Фантастика. Я так хочу быть счастливой. Только чур молчок, слышишь? Ты клянешься? Клянусь. Буду молчать, как кастрюля. Почему как кастрюля? Ну, как кастрюлька. Вот такая будет у меня в голове кастрюлька. С чудесами. Это точно. Слушай, спасибо за чай и кофе, я, наверное, пойду. Ну, Виол, ну посиди чуть-чуть-то. Да ладно, бабкина, вам с Андреем надо ведь о многом поговорить. Ведь я права? Да, права. Ну, пока. Пока, спасибо. Спасибо тебе за все. За Лялю. И Олегу передай огромное-огромное спасибо. Хорошо, передам. Он меня внизу в машине ждет. Дай бог моей подруге Асе Бабкиной счастье. Надеюсь, что теперь под присмотром Андрея, своего бывшего и, наверное, будущего мужа, она, наконец, будет в порядке. Ну, что там твоя Бабкина? Нормально. Счастливая. Как она после инфаркта себя чувствует? По ней не скажешь, что у нее инфаркт-то был. Ну и слава богу. Да, слава богу, что вся эта история подошла к концу. Я не знаю, какую меру наказания определили бы Свете, жене Андрея, но до суда она не дожила. Однажды утром ее нашли на нарах бездыханной. Тюремное начальство сообщило, будто Света покончила с собой, удавилась, сделав веревку из разорванной простыни. Дело было прекращено в связи с кончиной основной подследственной. Ну что, заедем в Репнево? Давай. Деньги взяла с собой? Взяла. Слушай, тебе не кажется странным платить деньги за чужую бабушку? Ты знаешь, я ее когда увидела... У меня сердце ёкнуло. Она такая маленькая, как мышка. Так мне ее захотелось обнять. отогреть. Как ее, Степанида Ивановна? Степанида Петровна Власенко. Ну, напишешь свой роман, получишь гонорар, можно будет еще заплатить. После Репнева мы, наконец, поехали домой. Сейчас доедем, я срочно в ванную, а потом спать. Дома у нас теперь тихо, уютно, хорошо. Мой отец Ленинит доделал ремонт в квартире соседей и уехал. Маринка и баба Клава переехали к себе. Ваняшка получил в подарок железную дорогу. Он стал считать нас родственниками и часто прибегает к нам поесть. Правда, совсем ругаться он не перестал, но мы не оставляем надежду искоренить эту привычку. Из-под ног вырвался сноп искр, и на секунду я словно ослепла и оглохла. Через несколько мгновений я увидела на тротуаре остатки петарды. В окне второго этажа, в том, которое расположено на лестнице у мусоропровода, мелькнуло чье-то лицо и раздалось довольное хихиканье. Ложись, убью! Олег понесся в подъезд, я за ним. Муж оказался намного проворнее. Когда я поднялась по ступенькам, он уже добежал до цели и держал за ухо ревущего Ваню. Дядя Олег, отпусти! Я не разглядел, что это вы! Думал, кто-то другой! Ой, не надо! Очень даже надо! За такое следует примерно наказать! А если бы петарда упала нам прямо на голову? Так не попало же! Ну отпусти ты его! Ага, дядя, отпусти! Это ты виноват. Я? Не дала наказать Ваньку, и вот результат. Будет свой ребенок, своего и воспитывай. Да? Да. Ну, пошли. Куда? Делать своего ребенка. Ну, давайте, поцелуйтесь еще.